Следующий раздел «Бабу маджа фи кухани ва нахвихим», то есть раздел о предсказателях и им подобным. Рава муслим фи сахихи ян бади азваджин наби саллаллаху алейхи ва саллям каля ман ата аррафан фасааляху ан шайин фасаддакаху бима якуль лям тукбаляху салату арбаина йоман. То есть муслим приводит слова некоторых жен пророка, саллаху салям, о том, что он однажды, саллаху алейхи вассалям, сказал: если человек придет к прорицателю или предсказателю и спросит его о чем-либо и поверит сказанному им, то его молитва не будет принята у него в течение 40 дней. Что касается слов «фасаддакаху бима якуль» и «поверит сказанному им», этих слов нету в сахих муслиме. Эти слова у имама Ахмада. «Фасаддакаху бима якуль». Эти слова у имама Ахмада. «Ва наби хурарата ради Аллаху анху ани наби саллаллаху алейхи вассаляма кальман ата кахинан фасаддакаху бима якуль факат кафара бима унзиля аля Мухаммадин раваху Абу Дауд». Также Абу Хурайра передал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что тот сказал: тот, кто придет к прорицателю или предсказателю и поверит сказанное им, тем самым он проявит неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. «Валиль арбаи валь хаким, валиль арбаати валь хакими, каля вассахиху наля шартихима». عن ابي هريره من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. Также передали четверо и хаким, то есть четверо это все кроме имама Бухари и Муслима из Кутубу Ситт. Имам Хаким сказали, что это соответствует условиям имама Бухари и имама Муслима. Хадис от Абу Хурайры, он сказал: тот, кто пришел к прорицателю или предсказателю и поверил сказанное им, тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Также Абу Яля привел аналогичные слова с хорошим иснадом от Ибн Масуда. «Ан имрад абни Хусейнин марфуан, ляйса минна ман татайяра ау тутуйяра ля, ау такахана ау тукухина ля, ау сахара ау сухира ля». ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد رواه البزار باسناد جيد ورواه تبراني في الاوسط بسند حسن من حديث ابن عباس دون قوله من اتى الى اخره. Также Имран ибн Хусейн передал от пророка саллаллаху алейхи вассалям следующие слова: не из нас тот, кто верит в приметы или опирается на приметы, и тот, кто просит посмотреть над него, для него на приметы. И не из нас тот, кто занимается предсказаниями или слушает эти предсказания. И из нас никто, и не из нас тот, кто колдует или прибегает к помощи колдовства, или тот, кому, для кого колдует. Пришедший же к предсказателю и поверивший в сказанное им, проявил тем самым неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Имам Базар передал хадис хорошим снадом. Каля аль-Багави, имам Багави сказал: «Аль-Арраф аль-Лази яддай ма'арифат аль-Умури би мукаддиматин юстадаллю биха аль-Масруки ва макани даллатин ва нахви залик». Аль-Багави сказал: прорицатель – это человек, который заявляет, что по определенным признакам знает какие-то реальные факты и может указать на то, где находится украденная или потерянная вещь и нечто подобное. Вакиля хуа кахин валь кахин валь лази юхбиру аниль мугайбат филь мустакбаль. Также было сказано, что арраф, он и есть кахин, то есть предсказатель. И предсказатель называется тот, кто возвещает о том, что произойдет в будущем. Вакиля лази юхбиру амма фидамир. Также говорят, что кахин или арраф — это тот, кто сообщает, что у человека в душе. Каля Абу Аббас ибн Таймия, шейх Ислам Таймия, сказал: аль арраф исму лиль кахин валь мунаджими вар раммали ва нахвухим. Ар-Рав, шейх сказал, это имя, обобщающее понятие, которым называют как предсказателя, то есть кахина, так и мунаджима, астролога, так и раммаля, то есть того, кто гадает на песке, ванахви им и подобным им. Мимман ятакалляму фи маарифатиль умур бихази турук. То есть каждого, кто таким образом претендует на знание ведом, а неведомым такими путями. Каля ибн Аббас фи каумин яктубуна абуджад. Также ибн Аббас сказал о людях, которые занимаются, то есть абуджад что-то вроде в наше время нумерологии, когда через цифры или через буквы колдует. Ваянзуруна фин нуджум, и также о тех людях, которые гадают по звездам, ма ара мин манфаля залика ляху индаллахи мин халяк. Я не думаю, что хоть один из тех, кто занимается этим, обретет добро у Аллаха. Шейх, афизаллаху та'аля, говорит, бабу маджа филь кухани ва нахвихим, то есть раздел о предсказателях и им подобным. Хазаль баб ата бада абу абис сехар. Этот раздел был проведен после разделов о колдовстве. Ланна хакикату амаль кахин, аннаху ястахдиму джинна ли ихварихи би умуриль мугайева. Так как сущность предсказателя состоит в том, что он использует джиннов, чтобы они сообщили о скрытых, о чем-то скрытом. Имма аллати габат филь мади, то есть о том скрытом, которое было в прошлом. Ам аль умур мугайеба филь мустагбаль, или о скрытых вещах, которые будут в будущем. Аллати ля яалямуха илля Аллаху джалля валя, о которых не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Фалькахину ячтамиу ма сахир фи анна кулля минхума ястахдиму джинна ли гарадыхи ва ястамтиу биль джинни ли гарадыхи. То есть предсказатель и джин, в них есть нечто общее, а это использование джинном, использование джинов ради своих целей. Муннасаба тульбаб или китаби таухид, то есть соответствие этого раздела книги Единобожия, анналькихана, то есть тихдамуль джин, куфр вашширкун билляхи джаллуаля. То, что предсказание, использование джинов является куфром и ширком, то есть предавание сотоварищей Аллаху субхану ва тааля. Лианна гуляя джузу ан юстахдамаль джин. Так как не фимисли газиля шья, у стихдаму джин фимисли газиля шья, ля якуна илля бьян ятакарраба ля джин бишаймин аль-ибадат. Так как не дозволено использование джинов в подобных вещах, и использование джинов в подобных вещах не бывает, кроме как через то, что тот, кто его использует, приближается к джинам каким-то из видов поклонений. Фалькахин ля буддан юхдаму. Фалькухану ля буддан юхдаму би викриль умуриль мугайебат, лягум анета каррабу ля джинни би бад ля бадат. То есть предсказатели, если они хотят, чтобы им служили джинны и рассказывали им о скрытом, они обязательно должны приближаться к ним какими-то поклонениями. Имма биддаб, либо через жертвоприношение, ауль истигаса, или же прибегание к помощи, ауль куфр билляхи джалю аля би иганатиль мусхаф, или же проявляя куфр в Аллаха субхана ва тааля через халатное отношение к Корану, аубисаб билля, или поношение Аллаха, ванаху залик мин аль-амали ширкия куфри, и тому подобные дела, в которых есть ширк и куфр. Валь кихануту санатун мудаддатун ли ахли таухид. То есть кихана — это как профессия, противоречащая основе таухиду. Фалькахин мушрикун биллахи джалля ва аля, и предсказатель является мушриком. Лянна уястахдиму льджин ва ятакарабу льджин биль ибадат аллати тахдимуху льджин. Потому что он использует джинов и приближается к этим джинам какими-то видами поклонения, после чего или для того, чтобы эти джины ему служили. Хатта тухбируху льджинну биль мугайябат, чтобы эти джины сообщили ему о скрытом. Ухаза ля юмкинан ятакарраба ля джин би анвай айбадат. Ухаза ля юмкин иллян ятакарраба ля джинни би анвай айбадат. И джин не будет ему служить, кроме как в том случае, если он к нему приблизится какими-то видами поклонения. Уасуль кухан фил джахильете кану кама маррумана фи хадиси джабирин фи баб сабакан наль кахана та канат монташира фи билляль араб фи джазирт ларабе у фи гайриха. То есть предсказатели во времена джагилии, как мы это разбирали в хадисе Джабира, в прошлом разделе, то что предсказатели или предсказательство было распространено среди арабов на Саудийском полуострове и также в других местах. Валькухану у нас он юда афигимуль вуляяту вассулисляху индагум. И про предсказатели говорили то, что они приближенные к Аллаху, и то, что они являются праведниками. Ванна индагум ильму маса якуну фил мустакбаль. И то, что они обладают знаниями о том, что будет в будущем. А у индагум ильму мугайибат аллати сатухдису линнаси, сатахдусу линнаси, аутахдусу фил ард. Или же они заявляли о том, что у этих предсказателей есть знания о чем-то скрытом из того, что случится с людьми или же случится на земле. Валихава канатель араб туаззимуль кухан. И поэтому арабы возвеличивали предсказателя. Вакана тахафу миналь кухан. Также они боялись предсказателя. Вакана туатль кухана аджран азиман ли ажли маюх бируан. И давали хорошее вознаграждение, то есть хорошие деньги платили этим предсказателям за то, что они рассказывали им. Валькахин камазакарна ля ясулю ля хакыкати амалихи бьян юхбирани люмурну мугайабат илля бистихдамиль джин. И колдун, как мы уже говорили выше, не может быть, то есть не достигает своего дела, не может использовать свое дело, а это сообщать о скрытых вещах, кроме как через использование джинов. Вот такаррубля джинни, такаррубат ширкия. И также до тех пор, пока он не приблизится к джину, тем приближением, в котором есть шир. Фаистам тиул джинну биги мин джигати масури фаляга мин аль-ибадат. И джины воспользуются тем, что им посвящается из поклонения. Фаистам тиу гуа биль джин. И также потом этот колдун использует джина мин джигати ма юхбиру бигиль джинну мин умуриль мугайебат. Со стороны того, что джин ему рассказывает о скрытых вещах. Аджину тасулю льмуру льмугайеба, ляти тасту куфига, антарикин, антистирахисам. Джин узнает о скрытых вещах, и в которых он иногда бывает правдив, со стороны того, что он ворует, то есть хабар, ворует сообщение с небес. Фейнна бадугум яркабу бадан, хатта ясмау львахи лязи юхи лягу джаллю аляфи сама. Одни из джинов залазят на других, то есть друг на друга залазят, и потом слушают то, что творится на земле, то есть то, что говорит Всевышний Аллах Субхану Атали, и потом то, что доходит до ангелов. Варумба мадрака шихабу джинни ухаблян йотель калимат лимантахта. И иногда те звезды, которые пускаются, то есть вслед за этими джинами, чтобы сбить этих джинов, достигает джина до того, как он передаст сообщение тому, кто ниже его, то есть джина. А иногда его достигает эта звезда, то есть падающая, только после того, как он уже передаст сообщение. Фатати газиль калима тулю джин. И так слова переходят от одного к другому джину. Файортуна галькахин. Потом они передают эти слова предсказателю. Фаяк вибума галькахин. А вот так вибума гальджин мету кизба. И потом сам, то есть к этому слову прибавляет сотни лжи, либо сам предсказатель, либо те джины, которые передали это сообщение предсказателю. Хаттая вумашануль кахин, ватазума ибадатуль инсиль джин. И это приводит к тому, что начинают люди возвеличивать предсказателя, или же возвеличивать поклонение людей джинам. Паблявясати набии саллаллаху алейхи вассалям, ханат истираху сам кафиран джиддан. До послания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, джины очень много воровали, то есть вестей с неба, сообщений с неба, то, о чем разговаривали умоляют. Вабада вести, алейхи вассалям, хурисати сама мин анта старика джиму сама. А после того, как был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям, небеса начали охраняться, чтобы джины не воровали ничего. Ляжли таназуль Кур'ани вальвахи, хатта ля якуль иштибаху пиас львахи нубуа. И из-за того, что не спосылался Кур'ан, и не спосылались сообщения с неба, и чтобы не перепутались, то есть то, что, чтобы не было перепутано между тем, что сходит с неба от Всевышнего Аллаха Субхана Таля, и тем, что передают джины. То есть вообще никто ничего с неба не воровал во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Бада вафати набии саллаллаху алейхи ва саллям, А после уже смерти пророка Саустам, джинны опять начали воровать, но уже не так много, как это было до его пророчества, саллаллаху алейхи вассалям. Фасарат индана ахвалю стирак из самой саляфа. И отсюда следует, что то есть воровство сообщений с неба трех видов. Кабля бясати кафирун джиддан, то есть до пророчества этого было очень много. Вабада бясати набии саласлам лям яхсули стираку миналь джин. После пророчества пророка саласлам никто из джиннов не воровал сообщения с неба. Уайн хасаля фагуа надир фигари вахи джалля вали бикитабити. И даже если было, это было очень редко, это не было связано с теми знамениями, которые не сходили от Аллаха пророку саласлам. Вальхаляту фалиса, третье положение. Бада вафатихи алейхиссалату вассалям, после смерти пророка саласлам, раджа стираку сами айдан, опять джинны начали воровать сообщения. Валякинна гуляйса бикафрати льдатикана кабля залик, лянна сама мулият харасан шадидан вашухуба. Однако это не так много, как было до пророчества, так как небеса сейчас охраняемы сильными охранниками и звездами, которые преследуют джиннов. Аллаху джалля ва'аля байяна залика фил Куран фи аятин кафира. Всевышний Аллах рассказал об этом в Коране во многих аятах. Минанна нуджум вашухуб турмаль джину. Ялтар миль джина. Аллах субханаху ва'аля рассказал в многих аятах о том, что всякие звезды преследуют джиннов. Камакаля джалля ва'аля илля манистарака сам'а фа атбаху шихабу мубин. Кроме тех, кто ворует сообщение, из его преследует потом явная звезда. Ванаху залика миналь аята ляти фиха нашухуб мурсадатун лиль джин. И тому подобные аяты, в котором рассказывается, что эти звезды только и ждут джиннов, то есть чтобы в них потом, то есть сбивать этих джиннов этими звездами. Табайяна ляка хакикатуль кахин, табайяна тляка льби хакикатуль кахин. То есть ты понял сущность предсказателя, что он из себя представляет. И задагара ляка фаль кахин кад ютляку алейль арраф. То есть если ты это поймешь, что на кахина, на предсказателя иногда говорят арраф, как по-русски перевод прорицатель. Ваазали исмуль кахина варраф исмани мутадахилян. То есть слово кахин и арраф, будь это предсказатель, будь это прорицатель, одно указывает на другое. Адьякуна ахадуху майядуллю аля ахр. То есть иногда одно указывает на другое. Индабады нас у какой-то группы людей. Ауфибадль фиатль же у каких-то джамаатов. Юстахдамуль кахин. То есть в каких-то народах или каких-то племенах. Юстахдамуль кахин лихбари бима яхсульфи мустагбль. Где-то называет кахина, то есть предсказателя, предсказателем того, кто сообщает о том, что будет в будущем. И говорят слово «арраф», называют того, кто рассказывает о какой-то вещи, анильгайб, то есть о том, кого нету, или о какой-то вещи, или о том, что было в будущем. Мисли макан аль-масрук, то есть, допустим, где ворованная вещь, аусарик, или же сам вор, мангуа, кто он, унаху залька, там подобное, миммагуа гайбу аниль анзар. То есть то, что люди не видят. Вайнама яляму гуля арраф убиваст джин. И арраф это узнает через джинов. Сахиф и далька мазакара у шейх ислам таймия. Более правильное мнение является то, что сказал шейх ислам ибн таймия. Он сказал, исмуль кахин, что арраф, слово арраф, это имя, охватывающее или обобщающее понятие, которым называют аль-кахина, валь-мунаджима, варамали, ванахвихим, то есть и предсказателя, и того, кто гадает по звездам, и того, кто гадает на песке, мимман ятакалямуна фи маарифати тилька л-умур, фи маарифати л-умур би тилька турук. То есть те, кто говорят о знании, или те, кто гадает, или же говорят о знании скрытым таким образом. И тот, кто говорит о знании неведомого скрытого, будь это скрытое в будущем или же в прошлом, подобными путями, тарихут танджим, то есть через звезды, у тарихуль хат, или через гадание на песке, у тарихут тарк, аль-хаса, или же гаданием на камешках, уаль-хат, фир-рамль, или же гаданием через черчение черточек на земле, тарихут тарк, аубильвада или через ракушки, ванахвдалика миналясалип и тому подобным образом, аубильхашибитль махтуб алейхи абаджат, или через дерево, на котором написаны буквы какие-то, через которые они потом гадают, ванахвдалика минкаратль финджан, также чтение, то есть чашки, то есть которые, допустим, кофе пьют и так далее, аукаратль каф, или когда гадают по ладошке. Коллю ман юхбиру ани лумур лумугайбат бишайн яджалю василятан ли маарифати лумур лумугайба юсаммы кахин. Все те, кто говорят о скрытых вещей, через какую-то вещь, которую они делают причиной тому, чтобы узнать эту скрытую вещь, этот человек называется кахинан или же называется аррафан. Ляннаху ля яхсу ляху амруху иля бинау минадваль кихан. Потому что он не может сделать, то есть своего дела делать, кроме как через один вид предсказания. Восаяти далька, иншаллах, и мы это разберем подробно, иншаллах. Хали рахимахуллах, бабу маджафиль кухани ванахим. Шейх сказал, разделы предсказателей и подобных им. Я не миналь аррафина, то есть будь эти куханы, предсказатели, аррафины, прорицатели, мунаджимины, астрологами, лазина и хуттуна фиррам, или теми, кто гадает на песке, лазина и хтубуна аль-хашаб, те, кто гадает через нумерологию, и подобные им, ванаху далек. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امام مسلم передал от неких жён от некоторых жён пророк صلى الله عليه وسلم о том что пророк صلى الله عليه وسلم сказал من تعرف فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما. То есть если человек придёт к прорицателю и спросит его о чём-нибудь и поверит сказанному им, то его молитва не будет принята в течение 40 дней. Хазал хадис наббаха шураху алянна лявзуху фи муслим. Те, кто толковал этот хадис, указали на то, что слова, которые пришли в муслиме, маната аррафан фаса аляху анчей, лян токбалю ляху саляту арбаина йоман. То, что муслим ограничился словами, если человек придет к прорицателю и спросит его о чем-нибудь, то его молитва не будет принята в течение 40 дней. Беду не калимати фасаддакову, то есть без слов поверит ему. Азаль хадис фасаддакову, вакалимат саддакову, что касается слов саддакову, поверит ему, фагазаль хадис мауджуд фи муснад имам Ахмад. И ривая имама Ахмада сильнее, чем ривая имама Муслима. Вот это ривая. То есть передатчики имама Ахмада сильнее, чем у имама Муслима. Хашейх рахима Аллаху Тааля дзакара хазаль лафз ва азаху ли муслима ан ля тарикати ахли лильм. في عزل الحديث لأحد الصحابي الصحيح إذا كان أصله فيهما الاتحاد الطريق ونحو ذلك. То есть шейх рахима Аллах привел эти слова или этот хадис и приписал его муслиме, как это делают некоторые ученые, когда они приписывают. فشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ وعزاه لمسلم عن طريق أهل العلم في عزل الحديث لأحد الصحابي الصحيح إذا كان أصله فيهما الاتحاد الطريق ونحو ذلك. То есть шейх приписал эти слова, то есть привел его, он приводит слова имама Муслима или хадис имама Муслима, и ривая, который имам Ахмада тоже вставляет, как это делают некоторые ученые, если основа тому или иному хадису есть основа этому в сборниках у имама Бухари и Муслима, они те риваяты, которые приходят в других сборниках, тоже приписывают им. То есть не того, чтобы указать, что именно этот хадис пришел у имама Муслима, а того, чтобы указать, что асль этого хадиса приведен у имама Муслима. Ман ата аррафан фаса аляху анчей фасаддакаху лян тукба ляху саляту арбаина йоман. То есть тот, кто придет, если человек придет к прорицателю и спросит его о чем-нибудь и поверит сказанному, то его молитва не будет принята в течение 40 дней. Хазаль хадис фиги джазау лявияти аррафа фаясли арраф. В этом хадисе указание на грех того, кто приходит к предсказателю и спрашивает этого предсказателя о чем-то. Вакульна инналь арраф ешмалю исмаль кахин ванаху далик. И мы говорили, что арраф также указывает на кахина. То есть арраф, он же и есть кахин. Ваман ата аррафан фасаалляху. То есть тот, кто придет к аррафу и спросит его, бимуджаррад суаль валям юсаддикху, и даже если он его не поверит ему, то есть просто спросит его, фаинна гуля токбалю лягу саляту арбаина йоман, и у него не будет принята молитва 40 дней. Это то есть слова тех ученых или мнение тех ученых, которые ограничиваются словами имама Ахмада, словами имама Муслима, то есть без хадиса с фасаддакху. То есть те ученые, которые ограничиваются ривая Муслима, они сказали, маната аррафан фасаля гуанчай лян тукбаль. То есть, исходя из этого хадиса, сделали хукм какой? То, что этого человека не принимается молитва 40 дней. Независимо от того, он поверил ему или нет. Однако другие ученые яхмилюна, то есть говорят, что надо, то есть из-за того, что ривай у мама Ахмада сильнее, то есть надо опираться на эту ривай, и поэтому 40 дней не будет приниматься молитва у кого? У того человека, который поверил ему. А тот, который просто согласился, просто пришел к этому арафу, он просто попал амрун мухаррам. Потому что в других ривайтах, как мы увидим дальше, факаткафара бимаунзиля аля мухаммад. То есть тот человек, который пришел к предсказателю и просто его спросил, смотрите, у вас такие вот меры. Человек приходит к предсказателю и просто его спрашивает о чем-то. Этот человек, баракалуфикум, попал амрун мухаррам, в запретную вещь, харам сделал. Потому что у нас пришло в хадисе Муави ибн аль-Хакам ас-Сулями, он сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ятун аль-кухан, из нас есть люди, которые приходят предсказать, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, фаля таатихим, не ходи к ним, сказал. То есть запретил ему саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому идти просто и спрашивать, не веря ему, этому кахину, является амрун мункар ва мухаррам. Если только человек не идет для того, чтобы инкар мункар делать, то есть это является исключением. Второе положение, когда человек идет к кахину, то есть исходя из ривая имама Ахмада, и спрашивает его о чем-то и верит ему, у него не принимается молитва в течение 40 дней, и он кафара бима унзиля аля Мухаммад. Кафара бима унзиля аля Мухаммад, как мы сейчас дальше прочитаем слов шейх Салих али шейха, это является маленьким куфром. Однако он будет маленьким куфром только тогда, когда человек приходит к кахину и спрашивает его о чем-то и верит ему, верит на основе чего? На основе того, что он знает, что этот кахин ему приходит, шайтаны с неба воруют и говорят ему это сообщение. То есть он будет знать, что причина знания этого кахина скрыта из-за чего? Из-за шайтанов. Вот в этом случае кафара бимаунзиля аля Мухаммад будет маленьким куфром. А если же баракаллаху фик, он пришел к кахину и спросил его о скрытом о чем-то, и кахин ему рассказал об этом. И этот человек убежден, что кахин сам по себе знает скрытое, а за кафируна мухридж мин аль-милля. То есть этот человек яхруджу мин аль-милля. То есть кто? Тот, кто верит кахину, считая, что кахин сам по себе знает. То есть видели у вас сколько степеней? Поэтому тавсиль аль-мухим джиддан. Иншаллах, сейчас еще несколько раз затронем этот тавсиль. Валь-максуду мин каули. То есть понимается по словами «Лям тукбаль лаху саляту арбаина йоман», то есть то, что у него не будет принята молитва в течение 40 дней. «Аннага такау муджзиятан, валякин ля яджибу алии кадауха». То есть очень важный вопрос. То есть что ее молитва муджзия, в смысле не надо ее восполнять. Однако ему «ля яджибу алии кадауха», валякин ля таваба ляху фи. Однако у него не будет принято, то есть не будет ему вознаграждения за эту молитву. И так же, как пришло у нас в отношении пьющего вина, что у него не будет принята молитва. Имеется в виду не так, что некоторые люди говорят, а все равно молитва не принята, 40 дней не буду молиться. Нет, это не так. Или же другие говорят другому человеку, у тебя молитва 40 дней не будет приняться, поэтому можешь не молиться, 40 дней отпуск. А узубиля, что у него, нефаш, что ли, после родовое кровотечение 40 дней его не молиться? Нет, он должен молиться, баракалуфику, но у него, то есть вознаграждение ему за этой молитвы нет, таково его наказание. Вот видите, здесь уже этот говорит, шей говорит, потому что грех, который последовал за тем, что он пришел к этому предсказателю и спросил его о чем-то, равняется вознаграждению, то есть то, что он потерял или сгорело у него вознаграждение за 40 дней молитв. Поэтому эта вещь как бы уничтожает вознаграждение, грех уничтожает вознаграждение. И это указывает на какой большой грех того человека, который приходит к предсказателю. И спрашивает этого предсказателя, даже если он ему не верит. Мы говорим, шейх из тех, кто опирается на ривая муслима и уже из самого просто ривая муслима делает хукм. Бимуджаррад суаль валям юсаддиху фа иннаху ля тукбалю ляху саляту ха. Фа ясу ля арафа валя улям юсаддиху хаза инда ахли л'ильми фи хакки маната арафан фасалю ванчай рагбатан фи тиля. То есть шейх говорит, это у тех ученых, которые говорят, что о том человеке, который приходит предсказатель и спрашивает этого предсказателя о чем-то, и не верит ему просто, чтобы узнать, что мне скажет этот предсказатель. Однако тот, кто приходит предсказатель и спрашивает его, чтобы порицать его, указать на его ложь и так далее и тому подобное, чтобы узнать, что действительно является предсказателем, фаляет хулюфидалик, в этот хадис это не заходит. Ляннель васайля ахкамуль макасет, потому что васайль или средство имеет хукм ниятов, намерения. Вальхаляту ттани аньяти аль-арафа фаясаля аншайн фаида ахбараху аль-кахин аль-араф саддакаху бима якуль. Второе положение, а мы уже разобрали три, это для нас уже будет третье положение, правильно же? То есть мы приводим сразу два мнения. То есть по мнению тех ученых, то есть кто на том, на чем шейх Салих, это второе положение. Потому что они делят между тем человеком, который пришел просто так спросил. И пришел поверил. Другие же ученые говорят, нет, у нас есть тот, кто просто так спросил. Второе есть положение, тот, кто спросил и поверил. И этот хадис, который имам Муслим, который у имама Ахмада, говорится о том человеке, который спросил и поверил, у него не принимается молитва 40 дней, и как в другом риваяте придет еще, он проявил маленький кофр. Шейх Салих же говорит, аль-халяту ттани, второе положение, аньяти аль-арафу фаясли ончай фаидах ахбара гулькафина варраф саддакал бимаякуль, то есть человек, когда приходит к прорицателю, предсказателю, и спрашивает о чем-то, и верит в то, тому, что он сказал, то есть в одном из хадисов, который пришел от некоторых жен пророка, сказано, что не будет у него принята молитва 40 дней. Валь-хадис тани, второй хадис, аннахуата, кафара бима унзиля аля Мухаммад. В нем сказано, что он проявляет неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Фаяттадиху биль-хадисайн. То есть исходя из этих двух хадисов, вывод идет. Анналь-хадис тани хие ман атар ларрафа валь-кахина фасаля унчай фасаддако. Во втором хадисе указание на то, что тот, кто пришел к арафу или кахину и спросит его о чем-то и поверит ему, «Аннаху кафара бима унзиля аля Мухаммад». То, что он проявляет неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. «Ляннаху ля тукба лягу саляту арбаина йоман». И также у него не будет принята молитва 40 дней. «Вагазал халь ядуллю анна лязи атал кахина варрафа фасаддакаху аннаху лям яхрудж миналь милля». И отсюда мы видим, что тот, кто пришел к Арафу или же Кагину и поверил ему, он не выходит из общины, из ислама. Ляннаху хадда алейхи салям адама кабулю салят арбаина йом, потому что пророк салям указал на то, что у него не будет принята молитва в течение 40 дней. Валь кафир аллази хукима алейхи аннаху кафара куфра накбар ва муртату ва харидж миналь милля фа иннаху салату ля тукбалю бататан хатта ярджа ля ислам. А что касается того кафира, который был назван кафиром, то есть большим куфром, или вероотступником, и вышел из ислама, у него молитва вообще никогда не принимается до тех пор, пока он не призойдет в ислам. Каля тайфатун миналь илм. Другие ученые сказали, далля каулюху фасаддакаху лям тукбалюху саляту арбаина йоман, аля анна каулюху кафира бимунзиля аль Мухаммад анна куфра назар. То есть ученые сказали одни, что слова «и поверит ему, и не будет у него принята молитва 40 дней», и слова «проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду», то, что это маленький куфр. «Валяй саби куфр мухридж мин аль-милля». Это не тот куфр, который вводит из ислама. «Ваза каулю сахих». Это правильные слова. «Вагуа лази ятаайяну льджам байна нусус». И это то, что нас обязывает после того, как мы соберем все контексты. «Фаинна кауля наби алейсу ассалям», так как слова пророка салам. «Маната аррафан фасаля гуанчай фасаддака улям тукба лягу саляту арбайна йоман». Тот, кто придет к прорицателю и спросит его о чем-нибудь и поверит сказанному, его молитва не будет принята у него в течение 40 дней. «Ядуля аля аннаху лям яхрудж мин аль-ислам». Это указывает на то, что он не выходит из ислама. «Вальхадис ахар», другие хадисы сказанного, «гуа каулю маната кахина фасаддака убима якуль факат кафра бимунзиля аля Мухаммад». Тот, кто придет к кахину, предсказателю, и поверит в то, что он сказал, проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммад, ядуллю аля куфрихи, указывает на куфр. Фаалим набидалька анна куфра у куфру назар, ляйся куфру мухридж мин аль милля. Его куфр не тот куфр, который выводит из милля. Ваза ахаду ля куаль мин масалати куфр ман ата кахин фасаддаку бима якуль. Это одно из мнений в вопросе неверия того, кто приходит к кахину, предсказателю, верит в то, что он сказал. Аль каулю ттани, второе же мнение, аннаху ютаваккафу фи Фаля юкалю куфрун якфуру куфран акбар, валя юкалю якфуру, валя юкалю азгар. То есть второе мнение, что мы молчим и тафсиль не делаем, не говорим это большой куфр или маленький, просто говорим кафара бима унзиля Мухаммад. Ваинна ма юкалю хуа куфрун тьянуль куфару таздику ху куфр билляй заваджаль. Ва юскат андалик. То есть просто ограничиться словами, что тот, кто приходит к кахину, предсказателю, поверит в то, что он сказал, он проявил куфр и дальше ничего не говорит. И утлякулькауль, просто говорит слово куфр, камаджафиль хадис, как пришел в хадис, вагаз ляжли тахдик вот тахвив. И это из-за угрозы, из-за того, чтобы люди начали бояться. Вагаза хатталяй таджасар у нас, валягадлямр. Чтобы люди не осмелились сделать эту вещь. Вагаза гуэ мазабу имам Ахмад финнусус анх. Это то, что пришло от имама Ахмада. То есть таково его было мнение. То есть он не сделал баян, это куфру накбар или куфру назар, просто ограничился сказать, что это куфр и все. Валькаулю Талис, третье мнение, минакуаля ахлялим фидалик, то есть из ученых в этом мнении, анна лязи юасту кулькахину кафир куфру накбар, анна лязи юсадди кулькахин кафину куфру акбар. То есть тот человек, который верит предсказателю, он является кафиром и выходит из ислама. Куфрагу мухридж миналь милля иза ата кахинан фасалиху фасаддака. И его куфр вводит его из ислама, если он придет к предсказателю и спросит его и поверит ему. Ва усаддака аль кахина бима якуль. И же поверит кахину в том, что он говорит. Каля тайфатун милля илм. Куфрагу куфру мухридж миналь милля. Его куфр, тот куфр, который вводит из милля. Ва газал каулю фиги назар мин джигатайн. То есть здесь, говорит, нельзя согласиться с этим мнением по двум причинам. Аль-джихату люля, маза карнаху минат далиль. То есть первое, то, что мы привели далиль, а это слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, анна кауляху алейхи ва саллям, то, что слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, лян тукбаляху саляту арбаина йоман, не будет принята у него молитва в течение 40 дней, ядулля аляннаху лям якфур куфр аль-акбар. Это указывает на то, что он не совершил большой куфр. Валяукан аль-куфр куфр аль-акбар. Юхадду адаму аль-кубули салати тилькаль муддат мин аль-айям. И если бы его куфр был бы большой, то какой смысл в том, что сказано, что его молитва 40 дней не будет принята? Ва-тани, второй довод. Анна таздику аль-кахин фиги шубха. То есть вера кахину, в нем есть шубха, сомнение. А у нас шубха – это причина, из-за которой мы не можем делать такфир человеку. То есть, понимаете, да, что такое шейх говорит фиги шубха? Шубха – это мани мин мавани такфир. То есть, то, что нам запрещает делать человеку такфир. Шейх же сейчас как бы отвоевывает, отставит мнение. Потому что человек не выходит из лам. Ваддивау ильм ль-гайб, алтаздикай ахади мимман ядда ильм ль-гайб, куфрум биллахи джалвали. И заявлять о том, что кто-то знает скрытое, или же верить тому, кто говорит, что он знает скрытое, это является куфром большим. Однако этот предсказатель, который заявляет о скрытом знании, и мы знаем, что этот кахин, предсказатель, который заявляет о том, что он знает скрыто, знаем, что он рассказывает о скрытом, то есть и его рассказам потом верят, через джинов, которые воруют сообщения с неба, фаикуну идан, поэтому за этим следует, аннаклю далик аль-хабар аль-джин, аль-джин накалю амман сами угу фиссама, то есть получается эти сообщения и знания о скрытом передали джины, передали они то, что слышали в небесах. Вагази и шубха. И это является шубха. Кадьяти аль-ати аль-авияти аль-кахин. Кто-то может прийти к этому колдуну, или который ходит к колдуну. Ваякуль ана усаддику фима ахбара амин аль-гайб. Я ему верю в то, что он сообщает из скрытого. Ляннаху каджа ильму залик аль-гайб мин сама антарик аль-джин. Потому что то скрытое, которым заявляет этот предсказатель, пришло с небес через джинов. Вази шубка тамнава минат такфир. И это шубха, то есть мешает нам обвинить человека в куфре. Такфир таздик аль-кахин. То есть обвинить в куфре того, кто верит предсказателю. Такфир мансаддак аль-кахин. Такфир того, кто верит этому кафину, аль-куфр аль-акбар. Назвать его кафиром акбар. И поэтому я вам сказал, бараку фикум, когда в такой тартип поставим, не получается у тебя это делать. Чуть-чуть пошире сказать, чем шейх Салих аль-Шейх. То есть у тебя дараджат. Самая большая это то, что является куфр акбар. Из-за этого саддака кахина, то, что он верит кахину, считает, что кахин сам по себе знает амуру, умуру аль-мугаебат, истихлялян. Понятно, да? То есть, если человек пришел к предсказателю, и предсказатель ему рассказал о чем-то, что будет в будущем, и это тот, кто спрашивает, поверил Кагину, считает, что Кагин сам по себе знает скрытое, это является куфруль акбар. Кулля яалямуль гайбу манфис самавати валь арды илля Аллах, Всевышний Аллах сказал, скажи, не знает о скрытом тот, кто в небесах и на земле, никто, кроме Аллаха. И тот человек как кафиром становится, потому что он баракулуфикум яжгаду хазиль аят, то есть выступает против этого аята. Аллах говорит, о скрытом никто не знает, а этот человек убежден, что Кахин знает. Это является большим куфром. Вторая степень баракулуфикум, маленький куфр, это когда человек приходит к Кахину, спрашивает его и верит ему, однако он убежден в том, что этот Кахин сообщает ему о скрытом через джинов, а джины воруют с неба. Этот человек, ему какое наказание? Ему наказание, баракаллаху фикум, то, что он сделал маленький куфр, и второе, у него не будет принята молитва 40 дней. Третья дараджа, баракаллаху фикум, третья дараджа, это дараджа того человека, который просто идет к Кахину и спрашивает его, и не верит Кахину. Среди ученых есть разногласия. Одни из ученых сказали, что этот человек не принимается у него молитва 40 дней, а это те ученые, которые оперлись на ривайе имама Муслима. А другие же сказали, нет, этот человек, который приходит спрашивает, просто попал в запретную вещь, то есть харам, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил приходить к кахинам, как это пришло в ривайе хадисе от Муавия ибн аль-Хакама ас-Сулями. Он спросил, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна минна риджалин ятуна аль-кухан, факаля ля татихим». Сказал, из нас есть люди, которые приходят к Кахину, он сказал, не ходите к ним. То есть, насчет того человека, который приходит просто к Кахину и спрашивает Кахина и не верит ему, среди ученых есть разногласия. Те, кто оперлись на ривайе имама Муслима, сказали, что у него не принимается, то есть, наказанием им будет, что у него не принимается молитва 40 дней. Другие же сказали, что нет, это 40 дней, это в отношении того, кто верит ему, а не того, кто просто спросил. И они опираются на ривай имама Ахмада. Говорит, ривай имама Ахмада сильнее. Поэтому, то есть, как будто бы в ривай имама Муслиме есть недостаток. И последнее, баракулуфикум дараджа, за которую человек никакого греха не берет, когда человек приходит ли инкар. То есть, приходит к Ахину и спрашивает ему ли юнкер али. Да. Нет, наоборот, аджр будет. Иншаллах. Как? Те, которые опираются просто на ривай имама Муслима, они сказали, что человек, который просто спрашивает, у него 40 дней не принимается молитва. А те, которые опираются на ривай имама Ахмада, они говорят, нет, просто в ривай имама Муслиме есть недостаток. Лям яскургу рауи. А полный ривай этого хадиса пришло имама Ахмада, где сказано фасаддакаху. И поэтому, говорит, в ривай имама Муслима есть недостаток, нету слов фасаддакаху. А они должны так быть. На имама Ахмада просто мухаррам. Мухаррам. А? Эти вот этот, который... То есть те, кто говорят, что опираются на ривай имама этого Ахмада, да? Сейчас скажу. Смотри в книгах Файдуль Кадир имама Шаукани и Расайль Уль-Масайль Нажди, то есть Аимма Тудава, сборник книг Аимма Тудава. Это два источника. И тайсиру лазизиль хамид. Дальше. Фасара инда найдан анна лкаулю лазар анна куфраху куфран азгар ляйса агвар ли далялят ля хадис вали зухури талиль фидалик. То есть, поэтому понимаем, то есть, наше мнение является, что более правильным мнением является, что мнение или хуком тому человеку, который приходит к Кахину и верит ему, его куфр маленький, а не большой. Из-за доводов и причин, о которых мы рассказали. Каля факат кафара бима унзиля аля Мухаммад. есть он проявляет неверие в то, что было ниспослано Мухаммад, я не хуаль Куран. То есть то, что ниспослано, это Куран. Лянна укаджафил Куран, мабаянаху наби саллам мин суннати аннал кахин вассахир валь арраф ла юфлихуна ваннахум иннама юказзабуна валя юсаддакун. Потому что в Куране пришло о том, что люди, подобные кахинам, ксахирам, аррафам, не будут иметь успех. И то, что им не надо верить, и всегда их надо обвинять во лжи. Коля вали аби аля бисана динджайт ад ибни Масудин мислиху маукуфан. Также Абу Аля передал от Ибн Масуда, ради Аллаху, подобное сообщение. То есть со слов Ибн Масуда. Ан Имран ибн Хусайни Марфуан, также пришел от Ибн Амрана ибн Хусайна. Ляйса минна ман татайяра ау тутуйяра ля. То есть не из нас тот, кто напирается на приметы, то есть сам смотрит на какие-то приметы и опирается на них. И тутуйяра ля, то есть он сам не смотрит на приметы, но просит, чтобы кто-то посмотрел для него на какие-то приметы. Понятно, да, разница между татайяра ау тутуйяра ля. Ваяти фибаб ма джаафи татайру, у нас отдельный раздел придет, то есть о суеверии. Аутакахана аутукухиналя. Также не из нас тот, кто занимается предсказаниями или слушает тех, кто занимается предсказанием. Ляйса минна ядуллю аляннал фи'ль аль-мухаррам. То есть слова не из нас указывают на то, что это действие является запретным. Баду ахли аль-ильм якулю инна каулю алейхиссалям ляйса минна. Некоторые ученые говорят о том, что слова пророка саллаллаху алейхи вассалям ляйса минна не из нас ядуллю аляннаху миналь кабайр. То, что это действие является кабира, кабайр, то есть один из смертельных грехов. Факаля ляйса минна ман татайяра ау тутуйяра ля. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, не из нас тот, кто смотрит на суеверие, или же тот, кто просит другого посмотреть для него на какое-то суеверие. Ат-тайяра ту миналь кабаир. То есть тайяра, веря в суеверие, является большим смертным грехом. Ау такахана, или же занимается предсказанием. Яни адда ильм аль-гайб, то есть заявляет о скрытых знаниях. Ау адда аннаху кахин, или же говорит о том, что он предсказатель. Вахбара би умуриль миналь мугайябат, и сообщает о каких-то скрытых знаниях. Яхдау ман раху аннаху кахин, обманывает того, кто его видит, говоря о том, что он предсказатель. Каля аутукухина ля, или тот, кто слушает этого предсказателя. Яни ман рады ан ютакахан ля, то есть тот, кто довольствуется тем, что ему кто-то что-то предсказывает. Фаата фасали анчай, то есть приходит к нему и спрашивает о чем-то. Аусахара усухира ля, или же колдует, или же для него колдует. Ваман ата кахинан, и тот, кто приходит к кахину, то есть предсказателю, фасаддакаху бима якуль, и верит в то, что он говорит, факад кафара бима унзиля аля Мухаммад, проявляет неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Фаза куллюху ляжня на таздик аль кахина фиги и анатун ляху аля ширкиль акбар билляхи джалю аля. И в этом во всем указание на то, что вера в предсказателя, тот, кто верит в предсказателя, сам он помогает совершать большой ширк. Ваза хукму лази ятиль кахин. Это хукм кахина. То есть хукм кахина, то, что он мушрик. Хукм кахина, положение предсказателя. Аммаль кахин фазакарна хукмуху фаиннаху мушрик. То есть мы говорили ширк аль-акбар. Говорили о кахине предсказателя, о том, что его хукм, его положение в исламе, то, что он мушрик, совершающий большой ширк. Ляна гуля юмкин лягу ан юхбира би умуриль мугайябат илля би ан юшрик. Так как невозможно, чтобы он сообщал о чем-то скрытом, кроме как не сделав ширк. Каля аль-багавию аль-арафу ллази яддаи маарифата л-умур би мукаддиматин юстадаллю биха аль-масруки ва макани доллати ва нахви залик. Имам Багави сказал, что порицатель – это человек, который заявляет по определенным признакам, что знает реальные факты, и может указать на то место, где находится украденная или потерянная вещь и так далее. Хаза лязи закарна мин анна ль-арраф индабада ахлю ильман юхбири би умурин сабакат. Как мы говорили, что арраф, то есть прорицатель, это тот человек, как сказали некоторые знающие, значит некоторые ученые, это тот человек, который сообщает о каких-то вещах, которые уже случилось. Валякинна ль-хафия гайвия анин нас. Однако эти вещи скрыты, и люди их не видят. Однако со стороны того, что было, это не было, это было, уже случилось. Также было сказано, что арраф, он и есть кахин. То, что слово кахин, предсказатель, арраф, прорицатель, это название одного человека. сказали, что предсказатель — это тот, кто возвещает о том, что произойдет в будущем. Вакиля лази юхбиру амма фи дамир, и также говорят, что кахин — это тот, кто сообщает, что у человека в душе. Каля Абу Аббас ибн Таймия, шейх ислам ибн Таймия Абу Аббас сказал: аля раф исму лиль кахин валь мунаджим вар рамаль ва нахвихим. То есть прорицатель, кахин — это обобщающее понятие, которым называют как предсказателя, то есть аль-кахина, так и мунаджима, астролога, так и раммаля, человека, который гадает по песку. Валь-мунаджим хуа лази ястахдиму альма таафир. То есть мунаджим, астролог — это тот, кто использует альм таафир. А мы говорили, что у нас альм, то, что звезды, знание о звездах бывает двух видов: альму таафир и альму тасир. То есть альму таафир, мы сказали, это знание о действии. И это то, что использует мунаджим, то есть человек, который, астролог, который гадает по звездам. Ваякулю дагаран наджим каза ва каза. Он, допустим, говорит: появилась такая-такая звезда. Валь така би наджми каза. Эта звезда встретилась с этой звездой. Фаманаху. То есть это значит: аннаху саядуху каза ва каза. Это указывает на то, что случится так-то и так-то. Ау иза улида фулян. Ау иза улида ли фуляни валят фибурджи каза каза. Паину саяхзулю каза ва каза. То есть, говорит, если некий человек родился в таком созвездии, или у кого-то ребенок родился в таком созвездии, то с ним будет так и так. То есть в наше время известные гороскопы. И мутасир еще есть. Да, это знание о подчинении. То есть для чего Аллах подчинил, как Аллах подчинил нам звезды. Знание о действии, знание о подчинении. То есть знание о действии, или мутафир, это является мухарром, мушир. А знание тасир, мы о нем придет отдельная глава, иншаллах. Умин аль-фитан уаль-фахри уасаада, то есть указывает этот мунаджим, астролог, гадающий о том, что будут какие-то испытания, будет бедность, будет счастье, ау-шакава или несчастье, ва-нахвадаль, и тому подобное. Фаистадиллюна аля-харакати нуджум аля-хали арды ва-хали наси фиха. То есть указывает через движение звезд на положение земли, на положение людей и так далее. Усаяти тафсиль, иншаллах, подробно об этом говорить будем в будущем, иншаллах. Каля ва раммаль, также раммаль, то есть раммаль, кто такой раммаль? Хуа сахибу тарк, тот человек, который гадает, чертит черточки на земле. Ау юхатту фир рамль, или же на песке. Ау ястахзиму лхаса аля рамль, или же бросает камешки на песке. Юкалю раммаль, этого человека называют раммаль. Ва нахвихим, и подобны им. Яни мин митли лавина якрауну лькаф, то есть подобно тем людям, которые погадают по ладошке. Ва якрауну лфинджан, гадают по чашке, то есть как у нас же говорят, кофе там пьют и так далее. Также туда заходят те, кто в наше время пишет в журналах, газетах гороскопы. Что будет с тем, кто родился под таким-таким созвездием? И если ты родился, они говорят в этих гороскопах, под таким-то созвездием, то с тобой случится такое-то такое. Все это является видом киханы, то есть предсказания. Кама саяти. Каля ибн Аббас, также он сказал, ибн Аббас сказал, фикаумин яктубуна абаджат, то есть о народе, который занимается нумерологией. То есть нумерология — это те люди, которые гадают по звездам, по номерам или же по буквам. Уэндуруна финнуджу, и также которые смотрят звезды, занимаются астрологией. Ма араман фаали залика лягу индаллахи халяк. То есть я, говорит, не думаю, что хоть одни из них обретет добро у Всевышнего Аллаха Субханаталя. Далика лянна китаба то абаджат ва надар фи нуджум яни ли тафир наумин анваль кихана. Это от того, что писание, то есть вот это абаджат, нумерология, или же астрология, под астрологией имеет в виду ильму тафир, то есть знание о действии звезд, является одним из видов предсказаний. Валь кихана то мухаррама ва куфрам билляй джалвалях. А предсказания являются запретными, являются проявлением неверия в Аллаха Субхану Аталя. Бакия аннакуль. Нам осталось сказать. Анна аснафуль кихана кафира джиддан. То есть видов предсказаний бывает очень много. Яни лит тафир науми нанва улькихана. Улькихана кафира джиддан. Ва джамиу галяви аджмауха. Ан ястахдим алькахину василятан вахирия. Индаху ли юхня сайля би аннаху васаля илейхи ильму антариха лумуру вахирия ильмия. То есть кихана, предсказание, хватает в себе всякие виды. И все это собирается в одном. В том, что этот кахин, предсказатель, использует какие-то средства. Использует какие-то средства, то есть явные. Тебе они покажутся ясно. Для того, чтобы убедить того человека, который спрашивает его о чем-то, убедить его в том, что то, о чем он сообщается, это явные средства. То есть, например, тот человек, который по ладошке гоняет в стакане, он же просто так тебе не говорит, будет вот так, вот так. Он говорит, ну-ка дай на твою ладошку посмотрю. То есть, а ты там смотришь, и там какие-то черточки. Вот эта черточка указывает на то, это на то. Также тот человек, который по кофе гадает, там остатки кофе. Или тот человек, который на земле что-то рисует, или астролог на звезды смотрит. Видишь, он внешне, он просто так не предсказывает. Правильно же, Кахин? Он указывает обязательно на то, на что он опирается в предсказании на той или иной вещи. Таратан якулю антарик нуджум. Иногда он говорит через звезды. Вот таратан якулю антарик лхат. Иногда через черточки. А он тарик тарх. А он тарик вода. Или же через окошки. Антарик финджан. Через чашку. Антарик кяф. Иногда через ладошку. Антарик навер филь арт. Фильхаса еджалю. Иногда бросает камешки на землю и говорит тебе предсказ. Антарик лхашаб. Через дерево. Ванаху далик и тому подобное. Это кульгу васаль югарру бигаль кахину, ягурру бигаль кахину ман яти. Все эти средства являются причиной, через которые предсказатель обманывает того или обольщает того, кто к нему приходит. А на самом деле, то есть эти средства, которые используют эти предсказатели, через них нельзя, то есть что-то узнать. Лякин аль-ильма джаху антарик аль-джин. Однако знание к нему приходит через джинов. Хазиль Василия инна магиль, Василия тулидахи каля нас. А то, что он говорит, то есть рука, чашка, дерево и так далее, все это, чтобы посмеяться над людьми, обмануть людей. Василия тулика язун нуздан анна гатуадзилил ильм. То есть средство, которое он преподносит, чтобы тот, кто его спрашивает, думал, что действительно через них он о чем-то узнает. Ванна гауляю схабуль ильм. И думали, что эти люди действительно обладают знанием, вафахем и пониманием бихазиль умур в этих вещах. Фильваки гуаляя тахасулю ильм гайби антарик аль-хат, а антарик аль-финджан, а антарик аль-назар фильборш. На самом деле он не приобретает знания скрытым через черточки или через чашку или через знаки зодиака у нахудальк и тому подобное. Вайнама ятиху аль-ильм, ятиху аль-ильм антарик аль-джин. Тогда как на самом деле к нему приходит знание через джинов. Вагуа юзгиру газиль ашья хатта яхсуля аль-максуд. И он показывает, то есть, эти вещи людям, чтобы люди поверили этому, ему и в этом. Это и есть то, что он хочет. Хатта тусаддику у нас, чтобы люди им поверили. Ванна гуля и стах димаджин. То, что они используют джинов. Валякин на гувалиюн мина улия. И то, что он является одним из приближенных. Потому что, если он людям скажет, что он джинов, шайтанов использует, люди от него отвернутся. Кайфа естантиджу газиль мугайебат. Кайфа естанчил мугайебат мин газиль умур двагири. Каким образом он, как бы, вопрос тут возникает. Почему у людей вообще этот вопрос не возникает? Каким образом, то есть он через эти явные вещи, то есть как ладошка, стакан и так далее, выводит знания скрытым. Фибады билятка, гарбель африка, обады шамалива нахудали, гада монтаж, райдам фишарков, фикафирмин билят. В неких странах, как допустим в Западной или же Северной Африке, также это распространено на Востоке, во многих странах, ежалюна ман ятаата газиль ашья валиян мин аулия, считает того, кто... То есть подобными делами занимается предсказанием, что он один из приближенных к Аллаху. Якулюна аль-маляйка тутухбира убиказа. Они заявляют, эти люди, что ему во всем рассказывают ангелы. Фагуаляя фалюльхифеля илля биршадимин аль-маляйка. И говорят или заявляют о том, что этот предсказатель ничего не делает, пока его не научит ангел. Фаллазина ифалюна газиль афаль миналюмур сихрия укихания эндагум аннагум аулия. И поэтому те, которые занимаются этими делами, колдовством, предсказателем, люди считают их приближенными. Вальгаза тара бада шурах яткару фи мукаддима тихазиль абаб анна улия Аллахи джалуаля ля ята атауна ширк ва ля ята атауна хазиль умур. И поэтому во многих толкованиях, то есть подобных разделов, ученые указывают на то, что улия Аллах, то есть настоящие, то есть те, кто на самом деле являются приближенным к Аллаху, никогда не используют ширка, никогда не используют нечто подобное, то есть гадание, предсказание и так далее. Фаулия Аллахим Кайядуна Бишар, то есть приближенный к Аллаху связывает себя только с шариатом, валяйся мина уля и джин, и не связывает себя с джинами. К шейху был задан вопрос, гуна раджун фиманты хатина яти иляйхи нас, энда фахди амвалихим фаюртихим хайтан муакадан, ваякру алейхи ваятлубу минхум ан ядауху фил макан аллази факадаху фама хукма дзалика вама хукма салати хальф. У нас, говорит, живет некий человек в нашем районе, и люди приходят к нему, когда что-то теряют, то есть свое имущество. И он дает им веревочку, на которой есть узлы, и читает туда. И просит от них, чтобы они положили эту веревочку туда, где были потерянные деньги. Какой хукм этого человека и можно ли за ним молиться? Казами на кигана шейх, говорит, это предсказатель. Арраф, так как подобными вещами только занимается арраф, алкахин, то есть предсказатель и прорицатель. Вакадьякуну сахиран, также он может быть колдун. Айда фаляй джуза амалю митлихазль амаль, подобные дела являются запретными. Валяй хилю лягадина юйна ахадан яннаддай маарифта ашья, маарифта ашьяйн мин ильмил гайб. И запрещено, чтобы кто-то помогал кому-то другому, чтобы тот заявлял, что он знает скрытые вещи. Ассаляту хальфу лята джузы, за подобным человеком нельзя молиться. Потому что этот человек либо он предсказатель, либо прорицатель, либо колдун. И подобные люди, за ними молиться является запретным. Масаль Ульбаб, что я сказал, первый масаль ля иштамю таздекуль кахин маль имани биль Кур'ан. То есть вера в предсказание несовместима с верой в Кур'ан. То есть тот человек, который верит в предсказатель, является кафиром. Мы сказали, в каком положении, правильно? То есть тот человек, который верит кахину, думает, что он сам по себе этот кахин, знает о скрытом. А если же он знает, то есть думает, что это ему джинны сообщают, то этот человек совершает маленький кофр. Вторая файда – тасриху бьянного кофр. То есть заявление о том или провозглашение этого дела неверием. И мы поняли, когда это будет большим неверием, и когда это будет маленьким неверием. Но как бы ни было, в обоих случаях это является неверием. Талит викру мантуку хиналя. То есть масали о тех, кто слушает предсказания. То есть то, что они совершают, очень большой грех. То есть в разделах тех, которых говорил шейх до этого, говорил про самого кахина, про самого сахира. А здесь сказано про тех, говорится теперь, о тех, кто приходит к этим кахинам, о тех, кто приходит к этим сахирам. То есть шейх указывает даже проще, что делать. То есть, что они завершают очень большой грех, который даже иногда их вводит из ислама. И поэтому говорит в этой масале, сказано о тех, кто просит им предсказателей, слушает эти предсказания. Четвертая масале, викру мантуту ираля. То есть масали о тех, кто просит, чтобы кто-то посмотрел для них на какие-то приметы и потом опирается на то, что для него было, то есть то, что ему говорят. Пятое, викру мансухираля. Пятое, те, кто прибегает к помощи колдовству. Шестое, викру манталлама абаджат. То есть мы разбирали о тех, кто занимается нумерологией. То есть а это гадание через буквы или через цифры. И седьмое, викруль фархи байнай кахини валь арраф, то есть о разнице между предсказателем и прорицателем. Ну и сказали, что это в зависимости от тех, кто кого как называет. Есть ученые, говорят, что кахин это тот, кто говорит о будущем, а арраф тот, кто говорит о прошлом, о том, что случилось. Есть ученые, которые сказали, что арраф и кахин это одно и то же, то есть имя охватывающее, указывающее как на того, так и на другого. Баракулуфикум.